в отсутствие начальника. Всякие интересные истории про Бодунова я узнавал преимущественно в те дни, когда он отсутствовал. О себе Иван Васильевич говорить избегал. Говорил обычно о своих ребятах. Но так как главной движущей силой в бригаде был именно он, то рассказы получались куцые, без главного действующего лица, без героя рассказы вообще. Когда Бодунов уезжал, бригада рассказывала мне о его делах. Старый коммунист, человек острого и насмешливого склада ума, наборщик в прошлом, носивший нынче два ромба, Петр Прокофьевич Громов, сказал как-то с грустью: «Оно, конечно, так. Работаем дружными коллективами, помогает общественность, широкие слои трудящихся. Но и в нашем деле есть люди талантливые. Скрипач еще не значит талант. Это еще только профессия, специальность. Даже композитор еще не значит талантливый. И композитор может сочинять музыку неталантливо. Так вот, это я к тому, что Бодунов наш талантливый человек. Конечно, законность, факты, точности, наука. Но и наука наша, криминалистика, в руках бездарного человека вовсе не наука. Хоть любой криминалист в свою химию верит. Химия химией, а человековедение человековедением. Здесь особый талант нужен. Большой талант. Вы когда-либо примечали, что Бодунову легко рассказывать? Он замечательный слушатель. Вот бывает, знаете, делишься с ним по-товарищески. Он только выслушает, а тебе и легче. Обратите внимание, как обычно он с подследственным беседует. Конечно, положено по разным сторонам стола сидеть. Начальник тут, подследственный тут. А еще есть такие, что стул с подследственным аж на середину кабинета выставят. Это, заметьте, редко случается с Бодуновым. Обычно он собеседует. На диванчике, бывает, посиживают, да чаи попивают. Приезжал тут один, ножками в сапожках затопал. Иван дал ему отворот-поворот. Талант Ивана в том, что он умеет с людьми говорить. Из преступника вытаскивает все то, что осталось в нем человеческого. И на этих-то человеческих струнах играет. Еще заметьте, он никогда никаких пустых обещаний не дает. Он всегда заявляет: «Судить тебя буду не я, а наш советский суд». Он и даст, чего заслужил. А мы с тобой совместно выясняем правду. «Разве он говорит на «ты» с подследственными?» — осведомился я. «Бывает», — сказал Громов, — «в нарушении всех правил. Но это только тогда, когда перед ним человек в несчастье, в беде. Это ты? Помощь? Поддержка? На такое ты? Не каждый способен. И никому столько люди сами не рассказывают, сколько Бодунову. Он слушает не по казенной надобности». Он лицо всегда глубоко заинтересованное. Не из тех, кто твердит, как попка, это к делу не относится. Ему главное, чтобы человек открыл душу полностью, тогда он разберется. Я спросил Громова, открываются ли Бодунову подлинные бандиты, убийцы, такие, которые знают, ничем не поможешь, от расстрела не уйти. «Полностью», — с усмешкой ответил Петр Прокофьевич. абсолютно открываются. Пробраться в береговых налетчиков. Слышал? Да, слышал. Старший-то, который Бодунова чуть не убил. Именно ему, а никому другому, рассказал, как Непманы сыграли на его любви. Уговорили эту, допустим, Р, так ее назовем, она и нынче здравствует и не знает, кто был ее возлюбленный. Уговорили и подкупили, дабы она полюбила старшего берегового. С этого и началось. Вот в какие марионетки играли. А в этих венах бывает, случается, кровь кипит, страсти роковые. Не зная подробностей, не разберешься. Береговой работал на своих хозяев. Эр встречалась с ним. Бастовал, Эр исчезала. «А в чем же секрет этого бодуновского таланта?» — спросил я. «О, талант сам по себе секрет», — ответил Громов. «Но если разобраться, то самое существенное в том, что Иван наш верит в свое дело, в его необходимость, партийность, честность. Он никогда душой не кривит. Если поступает, то поступает так, а не иначе, потому что абсолютно убежден, только так. И точка. Вы ведь и биографию Бодунова учтите. Отца, бедняка, в 18-м убили. Дом сожгли дотла. Что при этом юноша в 19 лет чувствует? А на деревне-то еще кулачье командует. Правду не отыскать. Вот и привел в свои 19 в Петроград к Дзержинскому убийц. И остался в ВЧК работать. С юности понимал, бандитизм может захлестнуть революцию. Между прочим, были периоды в этом смысле грозные. Николай Иванович рассказывал, что учился Бодунов в начале революции еще у старых полицейских сыщиков. Учился основам ремесла. И запоминал кое-какие фамилии. Так запомнил он фамилию крупнейшего в царской России медвежатника, взломщика сейфов Тихомирова. Этот старый преступник, откупившись в свое время от царского правосудия, построил себе в Петрограде заводик под названием «Завод художественного литья». Был у него, у Тихомирова, что называется, свой почерк. Этот тихомировский почерк и опознал Бодунов в 28-м году, когда из ювелирторга на Невском, неподалеку от Елисеевского магазина, был вынесен чемодан золотых вещей и иных ценностей. Вместе с нынешним оперуполномоченным бригады Васей Сидоровым Бодунов осмотрел стенку цветочного магазина, из которого был сделан пролом в ювелирной, и вспомнил Тихомирова. Все было в точности. Только старик работал этим способом. Поехали к Тихомирову, доживавшему на покое. Советская власть освободила старика от забот по собственному заводу. «Ваша работа?» — спросил Бодунов. «Нет», — твердо ответил старик. «Ваша стенка просверлена по-вашему. Сейф вскрыт киличницей по-вашему». Тихомиров был польщен. «Видишь, старуха», — сказал он жене, — 10 лет прошло, как я свое прошлое бросил, а еще помнят, и долго помнить будут мою руку». И выяснилось, что ювелирторг Старик сам не брал, но беседу имел с неким бывшим казачьим есаулом из станицы Цемлянской. Кажется, фамилия его Валуйсков. Фамилии посыпались из старика, когда Бодунов, кое-что сопоставив, назвал грабителем единственного сына Тихомирова. Назвал вдруг, по наитию, нечаянно вспомнив сведения десятилетней давности. Тогда у фабриканта был 12-летний парень. Иван Васильевич угадал. Старик учил сына своему ремеслу, но с ними целую банду. Золото нашли на станции Кикерина. Николай Иванович Чирков с понятыми считал и делал опись. В это мгновение в избу ввалился поп с кадилом. По Кикерину ходил крестный ход. Глаза у попа полезли из орбит. Тихомиров-то был здесь церковным старостой. «Так-то, батюшка», — сказал Бодунов. «Нехорошо». «Да уж чего хорошего», — помахивая кадилом, ответил поп. «Ну, отправились дальше». Иван Григорьевич Красношеев, начальник милиции, как-то рассказал. Иван Бодунов долгое время ловил одного жулика. Большой вор, классный, не мелочь. И по ювелирным магазинам баловался парень. Даже скифское золото наметил из Эрмитажа забрать. Главное горе — одиночка. Ни с кем водку не хлещет, никогда по ресторанам не болтается. Снимает комнатку у старушки в неизвестном районе. Пьет какао, кушает домашние обеды, читает книги, ходит в кино и в театры, хорошо одевается. Духи высшая марка, папиросы самые дорогие. Ну, это все, конечно, потом выяснилось. Но только повяжи такого. А на дело идет раз в год. Ему хорошо. Он свое будущее дело разрабатывает 12 месяцев. Сделает и тихо. Крови, конечно, ничьей не проливает. Но государственные ценности. И в каких масштабах? Иван Бодунов, наш друг, даже с лица спадать стал. Однажды имел место случай. Гонял жулика Бодунов полночи по крышам Апраксина двора. Что делать-то? Оттуда по телефону не позвонишь? Ну, упустил. Назовем мы этого вора пока понарушку Жаров. Он и нынче жив. Почему понарушку? Дальше будет ясно. Короче, взял его Иван Бодунов в 1930 году в январе. В Эрмитаже и взял. Подробности не расскажу. Многие выдающиеся ученые Эрмитажа показали себя величайшими шляпами нашей эпохи. Купил их Жаров своей начитанностью в вопросах искусства, а выдал себя за красного командира Краскома. Ну, известно, умилилась интеллигенция. Какие у нас краскомы! Все было на мази. Даже банка с хлороформом в кармане у Жарова для его покровителя, профессора и доктора наук. Однако же наш Иван и тут профилактировал преступление. Привел Жарова своим ходом через площадь к нам. Красивый парень, холеный. Кроме как ругательств, ничего не говорит. А дело-то пахнет керосином. Ничего другого, как расстрел, человека не ждет. Не знаю уж, какие ключи Иван Бодунов к этому Жарову подобрал. Но только Жаров ему открылся. Все рассказал. И поехал Бодунов в Одессу выяснить факты биографии. Невеселые, надо сказать, факты. Все подтвердилось. Году эдак в 20-м умерли у Жарова в одночасье оба родителя. Жил мальчик один в коммунальной квартире. Ходил в школу. Постепенно все проел, что было, вплоть до тахты. В школе успехами интересовались, а что кушает, не до того было. А мальчонка-то и вовсе оголодал. И, оголодав предельно, стянул на кухне две серебряные ложечки. Буквально тут же он был пойман, схвачен за руку. Мальчонка не слишком старался украсть незаметно. Он просто взял ложки и сунул в карман, ведомый голодом, который плохой советчик. И поднялись вопли. «Вскормили вора! Мы к нему как к родному! Среди бела дня!» Ни один голос не раздался в защиту голодного ребенка. И в школе никто не подумал, на что и как жил мальчишка. Его схватили и поволокли к начальнику в милицию. Ну, а тому что? Факт есть факт. Протокол составлен. Парнишка ничего не отрицает. И ввергли его в узилище. Времена были крутые. Одесса мама славилась разбойничками всех мастей и калибров. Жаров попал в камеру именно к таким бандитам. Безжалостным и потерявшим всякий человеческий облик. Мальчишка ревел, когда за ним захлопнулась железная дверь. Ревел и мешал бандитам играть в карты. Их чуткий слух отвлекали его, рыдания и вопли. И надзиратель мешал картежникам. Он поглядывал в волчок на рыдающего мальчишку. Ему велели замолчать. Он завопил еще пуще. Тогда ему залепили за трещину. Мальчишка с зубами впился обидчику в руку. И они все. Бандиты — народ дружный, особенно если это ничего не стоит. Все вместе, все четверо, учинили над Жаровым такую расправу, что его унесли в больницу, избитого, как били когда-то Конокрадов. Из больницы же вышел не мальчик, а звереныш. Звереныш этот сначала нырнул в беспризорничество, где ему не понравилось. И тогда он стал одиноким волком. Эти слова из его показаний. Не было для юноши ни бога, ни черта. Неправды. Ничего решительно. Он желал жить сытно, в тепле, в довольстве. Сделал себе талантливо. Документы не подкопаешься. Сам про них выразился, что лучше, чем настоящие. Для себя же старался. Выше доложено, что готовился он к своим операциям по году не менее. Украденное в Ленинграде продавал, например, в Ашхабаде. Да и то не ранее, чем через полгода после дела. Ненавидел все и всех. Читал книги по криминалистике. Читал речи судебных ораторов. Приключениями и сыщиками не интересовался нисколько. Все, что Иван Бодунов узнал от Жарова в своем кабинете, оказалось правдой. И тут наш Иван Васильевич заявил, что поедет в Москву отбивать Жарова. Доводы свои он изложил так. Мы милиция. В Одессе был тоже милиционер, но он болван. Он дискредитировал нашу милицию. Мое личное дело — честь этой милиции в глазах Жарова восстановить и преступника вернуть в наше советское общество. И поехал Бодунов по большому начальству. Явился, говорят, и к Максиму Горькому. Рассказал суть дела. Алексей Максимович спросил: «Но вы его ловили?» «Так точно. Ловил. Много лет. И поймали. Заключен под стражу. Не виноват?» «Виноваты мы. Милиция». Отсидел Жаров в общей сложности 2 года и 3 месяца. Впоследствии побеседовал с Горьким. И направился от нас некто Жаров учеником токаря на завод имени Карла Маркса, где вскоре и влюбился в хорошую девушку, Люсю. Комнатку Иван Бодунов тоже раздобыл молодоженам, бывшую людскую в 4 метра. Ну, а Жаров не из тех, кто на малом мирится. Ему наверстать ведь надо многие годы потерянной жизни. Стал он не только токарному делу учиться, но и вообще пошел шагать. А трудненько. Денег-то мало, а не привык жаться. Рассказывал Ивану Васильевичу: «Люся ребенка носит, а я ей не могу модельные туфли купить. Ну, был случай, лет тому 5 отцепил я на станции Любань вагон обуви. А тут одна пара. Входите в положение». Бодунов, конечно, входил, но что толку? Сейчас, по прошествии времени, вдруг открылись в одиноком волке необыкновенные способности к наукам. Да, надо еще сказать, что и воля у него редкостная. Занимается, просвещает себя беспощадно. Да еще с субботы на воскресенье с артелью грузит в порту, подрабатывает на семью. Родил сына, назвал Иваном, не без намека на Бодунова. Вот так наш товарищ Бодунов вернул человека советской власти. А человек, как думается, время еще покажет, недюжинный. Сейчас почти что цехом командует, ну, во всяком случае, там он не официально, а первый даже квартиру получил из 2 комнат. И никто не знает, каков таков наш Жаров в недалеком прошлом. Красношеев вздохнул и спросил у меня: «А сколько таких Жаровых у наших Бодуновых, не знаете?» Я, разумеется, не знал. Ответил сам Иван Григорьевич: «Много. Очень много».